героине странного человека 18 лет. Если NFE в 1831 году было столько же, значит, она родилась в 1813. Значит, мне надо найти такого Иванова, которого звали бы Федором, и который был бы жив в 1813 году. Найти и посмотреть, не подходит ли он в отцы NFE. Есть такой Иванов. В библиотеке выясняю, что Иванов – популярный драматург начала 19 века. А в некрологе говорится, что он умер, оставив неутешной печали супругу и двух милых малюток. Может быть, одна из них – NFE? Да, немного узнал. Что же дальше? Совершенно ясно, что это NFE вышла замуж и переменила фамилию. Я не знаю, за кем она замужем.